Затем к их борьбе присоединились глайдеры Сапфира, иногда противостоя Эрагону, иногда его поддерживая. Старый дракон сказал Сапфире: «Помни, сверкающая чешуя, ты должна быть в этом столь же умелой, как и Эрагон». Помощь Сапфира оказалась для него весьма существенной. Вместе они вполне, хотя и не без труда, могли противостоять мысленным атакам Арьи. А два раза им совместными усилиями даже удалось подчинить себе эльфийку. Но если Сапфира оказывалась на стороне Арьи, они обе настолько превосходили Эрагона силой своего разума, что он, оставив любые попытки атаковать, уходил все глубже в тыл, внутрь собственного «я», сворачиваясь там в клубок, точно раненый зверь, и лишь повторял про себя обрывки стихов, выжидая, когда улягутся волны мыслительной энергии, которыми эльфийка и дракониха хлестали его. Наконец глайдер велел им разделиться, а сам объединился с Арьей против Эрагона и Сапфиры. Они провели еще один тренировочный бой, точно встретившиеся в бою два всадника, каждый на своем драконе. В течение первых весьма напряженных мгновений казалось, что силы их примерно равны. Но в итоге сила, опыт и хитрость глайдера в сочетании со строгой и точной тактикой Арьи оказались для Эрагона и Сапфиры непреодолимыми, и они были вынуждены признать свое поражение. Чувствуя, как сильно недоволен этим боем глайдер, Эрагон пообещал старому дракону: «Завтра мы постараемся сражаться лучше, учитель». Настроение глайдера после этих слов стало еще более мрачным. Похоже было, что даже он несколько устал. «Ты и так хорошо сражался, младший брат», — сказал он Эрагону. «Я не мог бы требовать большего ни от тебя, ни от Сапфиры, если бы вы оба на Врюнгарде были моими учениками. Однако я совершенно не представляю, как за какую-то неделю обучить вас всему, что вам знать и уметь было бы необходимо. Время утекает сквозь зубы, как вода, и скоро его совсем не останется. На то, чтобы обрести мастерство в бою умов, требуются годы, десятилетия, сотни лет. Но даже и тогда еще есть чему поучиться. Есть что открыть для себя нового. И о себе, и о своих врагах, и обо всем на свете». Глайдер еще что-то сердито проворчал и умолк. «Что ж, значит, мы научимся тому, чему успеем. А дальше пусть судьба сама решает», — сказал Эрагон. «И потом, хоть Гальбаторикс и тренировал свой разум и силу целых 100 лет, все же с того времени, как ты давал ему уроки, тоже прошло немало времени. И он наверняка кое-что успел за это время позабыть. Так что я уверен, с твоей помощью мы сумеем его победить». Глайдер фыркнул. «А твой язык становится все более гладким, Эрагон, губитель шейдов». Однако чувствовалось, что он явно доволен. Он разрешил всем своим ученикам поесть и отдохнуть. И прервал свою с ними мысленную связь, не прибавив более ни слова. Эрагон был уверен, что золотистый дракон по-прежнему наблюдает за ними. Однако его присутствие больше не чувствовал. И ему вдруг показалось, что его окружает какая-то холодная пустота. Холод этой пустоты обволакивал его руки и ноги, а знобом пробегал по спине. Вместе с Сапфирой и Арьей он продолжал сидеть в полутемной палатке, чувствуя, что никому из них ни о чем говорить не хочется. Затем Эрагон все же заставил себя подняться и сказал: «Ему, похоже, стало лучше». Он сам удивился, как странно ломко звучит его голос, словно он очень давно им не пользовался. Он потянулся к бурдюку с водой. «Все, что сейчас происходит, очень хорошо для него», — кивнула Арья. «И ты для него очень подходишь. Иначе, при полном отсутствии цели в жизни, горе просто убило бы его. То, что глайдер вообще как-то выжил, уже само по себе потрясает. Я восхищаюсь им. Мало кто, люди, эльфы или драконы, может продолжать нормальную жизнь после такой утраты. Бром смог. Бром по-своему был не менее выдающейся личностью, чем Глоэдр. Если мы убьем Гальбаторикса и Шрюкна, то как по-вашему, отреагирует на это Глоэдр? Спросила мысленно Сапфира. Будет ли он продолжать жить, или же просто уйдет в пустоту? В глазах Арьи блеснул отраженный свет факела, когда она посмотрела на Сапфиру и сказала. Только время может ответить на этот вопрос. Надеюсь, что он продолжит жить. С другой стороны, если мы с триумфом войдем в Урбаен, одержав победу над Гальбаториксом, Глоэдр вполне возможно сочтет, что его миссия выполнена, и жить без Арамиса ему более не имеет смысла. «Но мы же не можем просто так позволить ему сдаться!» – воскликнул Эрагон. «Согласна!» – сказала Сапфира. «Мы не имеем права останавливать его, если он сам решит уйти в пустоту!» – строго сказала Арья. «Выбор за ним. И только за ним одним. Да, но мы можем попытаться убедить его помочь ему понять, что жизнь стоит того, чтобы ее продолжать!» Арья на какое-то время словно застыла в глубоком молчании. Лицо ее казалось странно торжественным и суровым. «Я не хочу, чтобы он умирал. Никто из эльфов этого не хочет. Однако каждый миг после пробуждения от снов для него мучителен. Так не лучше ли, если он обретет избавление от этих мук?» Ни у Эрагона, ни у Сапфиры ответа на этот ее вопрос не нашлось. Они еще некоторое время продолжали обсуждать события минувшего дня. Затем Сапфира вытянула свою голову из палатки и стала устраиваться на своей травянистой полянке. «У меня такое ощущение, будто я лиса, и голова моя застряла в кроличьей норе», – пожаловалась она. «У меня даже чешуя чешется, когда я не могу увидеть, не подкрадывается ли ко мне кто-нибудь сзади». Эрагон ожидал, что и Арья тоже уйдет. Но она, к его удивлению, осталась. И, похоже, с удовольствием. Они продолжали болтать о всяких пустяках. И он был несказанно этому рад. Даже терзавший его голод куда-то испарился. Возможно, виной тому были мысленные схватки с Арьей и Глоэдром. Впрочем, Эрагон в любом случае с радостью пожертвовал бы самым сытным горячим обедом, ради одной тихой беседы с Арьей. Ночь уже со всех сторон окутала их палатку. В лагере стало совсем тихо. А они все продолжали свой разговор, легко перескакивая с одной темы на другую. У Эрагона уже слегка кружилась голова от усталости и возбуждения. Ему казалось, что он выпил слишком много крепкого медового напитка. Однако он заметил, что сегодня и Арья чувствует себя в его компании гораздо свободнее, чем обычно. Они говорили о Глоэдре и своих фехтовальных упражнениях, об осаде Драслеоны и о том, что тут можно было бы сделать. И о других, менее важных вещах они тоже говорили. Например, о том журавле, которого Арья видела во время охоты в тростниках на берегу озера. И о выпавшей чешуйке на морде Сапфиры. И о том, что лето кончается, а дни опять становятся холоднее. Но, словно ходя по кругу, все время возвращались к одному и тому же. К грядущему сражению с Гальбаториксом. И тому, что ждет их в Урбаене. Рассуждая насчет различных магических ловушек, которые может устроить для них Гальбаторикс, и как лучше этих ловушек избежать, Эрагон вдруг вспомнил вопрос, который Сапфира задала ему о Глоэдре. «Арья?» «Да?» Она почти пропела это короткое словечко. «А чем бы ты хотела заняться после того, как все это будет кончено? Точнее, если все мы останемся живы?» Подумал он. «А ты?» Эрагон потрогал пальцем рукоять Брисингра. «Не знаю. Я пока не позволяю себе думать о чем-то более далеком, чем поход на Урбаен. И потом, важно еще, чего захочет Сапфира. Мне кажется, мы с ней могли бы вернуться в долину Паланкар. Я бы построил большой дом в предгорьях Спайна, где-нибудь на вершине холма. Мы, конечно, вряд ли много времени проводили бы там, Зато всегда могли бы туда вернуться, когда нам не нужно было бы летать по всей Алагизии из конца в конец. Он усмехнулся. Не сомневаюсь, дел у нас хватит, даже когда Гальбаторикс будет мертв. Однако ты мне так и не ответила. Чем ты будешь заниматься, если мы победим? Должна же ты была думать об этом. Причем времени у тебя на подобные размышления было куда больше, чем у меня. Арья приподняла одну ногу, поставила ее на табурет и, обхватив согнутое колено руками, оперлась о него подбородком. В полумраке палатки ее лицо на темном фоне войлочной стены странно качалось и расплывалось, словно лицо явившегося в ночи призрака. «Я провела гораздо больше времени среди людей и гномов, чем среди эльфов», — сказала она, — «и давно к этому привыкла. Пожалуй, мне уже и не хочется возвращаться в Элисмеру и постоянно жить там. Там происходит слишком мало событий. Иной раз кажется, что целые столетия пролетают незаметно, пока сидишь и смотришь на звезды. Нет, скорее всего, я продолжу служить своей матери в качестве посла. Я ведь когда-то оставила Дювальденварден именно потому, что мне хотелось способствовать установлению в мире некоего равновесия. Ты правильно сказал. Дел у нас хватит, даже если нам удастся одолеть Гальбаторикса. В этом мире многое нужно исправить. И мне бы хотелось стать частью этого процесса». «Ясно». Это был не совсем тот ответ, который Эрагон надеялся от нее услышать. Но, по крайней мере, он давал ему возможность надеяться, что и после Урубаэна они не расстанутся навсегда. Что связь их не прервется. Что он сможет хотя бы иногда видеть ее. Если Арья и заметила его разочарование, то ничем себя не выдала. Они поговорили еще несколько минут. Затем Арья извинилась и встала, собираясь уходить. Когда она шагнула мимо него, Эрагон протянул было руку, чтобы остановить ее, но не решился. Лишь воскликнул: «Погоди!» Он и сам не знал, на что надеяться, но все же надеялся. Сердце у него билось так сильно, что его стук отдавался в ушах. К щекам прилила кровь. Арья чуть помедлила, стоя к нему спиной у выхода из палатки, потом сказала: «Спокойной ночи, Эрагон», и выскользнула наружу, тут же исчезнув в ночной темноте. А он остался сидеть один в пустой палатке.